Судьба отвернулась от Ворта Трена. Он военнопленный и раб на той же планете, где провел отрочество. Но все в его руках. И Ворт снова начал готовиться к повторному побегу с планеты. Как только это сделать, ведь ему, как ценному инженеру-рабу, удалили нейросеть и вставили болевой обездвиживающий шокер, действующий при одной только мысли, нежелательной хозяевам. Если же удастся вырваться, его ждут охотники за головами, а голова Торна ценится ой как дорого. Не зря же он, принц.